Святитель Иоанн Златоуст. Беседы о покаянии. Беседы о покаянии были сказаны в Антиохии святителем Иоанном Златоустом. Но в каком году и в каком порядке — неизвестно. Первая беседа, как видно из заглавия и самого начала ее, произнесена по возвращении святителя из села, куда он удалялся из Антиохии для поправления своего здоровья. Беседа первая. О покаянии по возвращении из села. Помнили ли львы о нас, когда мы в течение этого времени были в разлуке с вами? Я так никогда не мог забыть вас, но и оставив город, не оставил памяти о вас. Как любящие красоту телесную, куда бы ни пошли, везде носят с собой любимый образ, так и мы, возлюбив красоту вашей души, всегда носим с собой прекрасный образ вашего духа. И как живописцы, смешивая различные краски, делают изображение тел, так и мы, вашу ревность к собраниям, усердие к слушанию, благосклонность к проповеднику и все другие добрые дела, смешав, как бы различные краски добродетели, начертали образ вашей души и, поставив его перед очами ума, от созерцания его получали немалое утешение в разлуке с вами. И этим мы занимались постоянно, и когда сидели дома и вставали, и когда ходили и отдыхали, и когда входили и выходили, всегда представляли себе вашу любовь. И этим созерцанием услаждались мы не только днем, но и ночью. С нами тогда было то же, о чем сказал Соломон: «Я сплю, а сердце мое бодрствует». Потребность сна смыкала наши вежды, но сила любви вашей пробуждала от сна очи души моей. И часто казалось мне, будто я во сне беседую с вами. И в самом деле, душа обыкновенно ночью представляет то, о чем размышляет днем. Это же было тогда и с нами, и, не видя вас плотскими глазами, я видел вас очами любви, и, не бывши с вами телом, был с вами душою, а уши мои постоянно оглашались вашим воплем. И хотя болезнь телесная и побуждала меня оставаться в селе доле и пользоваться целительным для плотского здоровья воздухом, но сила любви вашей не позволяла этого, напротив, вопияла и не переставала докучать до тех пор, пока не заставила меня встать еще раньше надлежащего времени и ваше сообщество поставить наравне и со здоровьем, и с наслаждением, и со всем, что только есть доброго. И мы, склонившись на ее убеждение, предпочли возвратиться с остатками болезни, чем, стараясь о совершенном исцелении от немощи телесной, опечаливать доле любовь вашу. Живя и там, я слышал ваши упреки. Частые письма доносили их до нас, и упрекающим я внимал не менее, чем хвалящим, потому что упреки те были выражением души, умеющей любить. А вот почему я встал и поспешно пришел. А вот почему я никогда не мог выкинуть вас из своего ума. И что удивительно в том, что я, живя в селе и наслаждаясь свободою, помнил о вашей любви. Когда Павел, обложенный узами, живя в темнице и видя бесчисленное множество грозивших ему опасностей, и в темнице, как бы среди луга, помнил о братьях и писал им так: «Как и должно мне помышлять о всех вас, потому что я имею вас в сердце в узах моих, при защищении и утверждении благовествования. Послание апостола Павла к филиппийцам, глава 1, стих 7. Снаружи цепь от врагов, а внутри цепь любви к ученикам. Но наружная цепь выкована из железа, а внутренняя составлена из любви. Ту часто он и снимал, а этой никогда не разрывал. Напротив, как жены, испытавшие болезни рождения и сделавшиеся матерями, всегда привязаны бывают к своим детям, где бы они ни были, так или еще гораздо крепче их. И Павел всегда привязан был к ученикам своим, и тем крепче, чем болезненнее духовное рождение плотского. В самом деле, и он был в муках рождения, и не однажды, но для одних и тех же дважды, и потому вопиял: «Дети мои, для которых я снова в муках рождения». Послание апостола Павла к Галатам, глава 4, стих 19. Этого никогда не может испытать жена. Никогда не вытерпит она в другой раз те же муки рождения. А Павел вытерпел то, чего нельзя видеть в природе. Он снова зачал тех, которых уже раз родил, снова перенес для них жестокие муки рождения. Поэтому, желая пристыдить их, он и говорил: «Для которых я снова в муках, как бы, разумея, пощадите меня, никакой сын другой раз не подвергал матерного чрева мукам рождения, а вы заставляете меня терпеть это». Притом те болезни мучат одно мгновение и прекращаются, коль скоро дитя выйдет из утробы матерней, а эти не так, напротив, продолжаются даже по целым месяцам. Павел часто по целому году был в муках рождения и не мог родить зачатых им. Там труд плоти, а здесь болезни терзают не чрево, но поражают самую силу души. И чтобы увериться, что эти болезни духовного рождения тяжелее, подумай, какая мать решилась когда-либо пойти в гиенну за своих детей. А Павел не только решается пойти в гиенну, но и желает отлучен быть от Христа, только бы ему родить иудеев, для которых он всегда и непрерывно был в муках рождения. И так как это не сбывалось, то он с горестью говорил: «Великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему». И опять: «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос». Что блаженнее той утробы, которая могла рождать таких детей, кои способны иметь в себе Христа? Что плодоноснее той, которая родила всю вселенную? Что сильнее той, которая родившихся и возросших недоносков могла снова зачать и преобразовать? Это в естественных родах невозможно. Но почему Павел не сказал: «Дети мои, которых рождаю, но для которых я снова в муках рождения», хотя в другом месте говорит о себе, что он рождает? «Я родил вас во Христе Иисусе благовествованием», потому что там он хотел показать только сродство, а здесь старался выставить и труд. Как же он называет чадами тех, которые еще не родились? Если он болезную, значит, еще не родил. Как же называет чадами? «Дабы ты знал, что он терпит уже не первые муки рождения, и этого довольно было, чтобы пристыдить галатов. Я, — говорит, — был уже раз отцом и перенес для вас, какие следовало муки рождения. И вы раз сделались уже чадами. Для чего же снова подвергаете меня вторичным мукам рождения? Для чего же снова терзаете меня болезнями?» В самом деле, падение верных причиняли ему не меньшую скорбь, чем грехи еще не уверовавших. Невыносимо тяжко было видеть, как верующие после участия в таких таинствах уклонялись в нечестие. Поэтому он весьма горько и жалобнее всякой жены плакал и говорил: «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос». Послание апостола Павла к Галатам, глава 4, стих 19. А это говорил он для того, чтобы в то же время и ободрить, и устрашить галатов. Показав, что Христос не изобразился в них, Павел поверг их в смущение и страх. А дав понять, что он может изобразиться, опять возбудил в них бодрость. Слова «доколе не изобразиться» показывают и то, что Христос еще не изобразился, и то, что Он может снова изобразиться. Если б это было невозможно, то Павел напрасно бы и говорил им: «доколе не изобразится вас Христос», и обольщал бы их суетными надеждами.